Если кто попросит тебя поучить его чему, и ты, предав душу свою на смерть, скажешь ему, как может он освободиться от того, что гнетет его, а он опять придет к тебе, тоже говоря, и нисколько не успев в том, что ты сказал ему, то явно, что он не исполнял того делом. Почему отстань от него, ибо он умерщвляет душу твою. То велико для человека, чтобы он оставил свою правду, о коей думает, что она по Богу есть, и соблюл слово того, кто учит его по Богу. Вот и человек Божий Авнестерой, который видел славу Божию, имея живущими с собою сыновей и сестры своей, никаких не давал им приказаний, но каждого оставил на свою ему волю, не заботясь о них, хороши ли они были или худы. Также о Каине и Авеле говорили, кто научил их делать то и это, когда не было еще ни закона, ни Писания. Конечно, Бог, потому что если Бог не научит человека, в суе трудится он. Сказал опять, когда кто начнет говорить тебе слова неполезные, не слушай их, чтобы не сгубил он души твоей. Не стыдись лица его, и, боясь опечалить его, не потерпи, чтобы тебе говорилось то, думая, ведь я сердцем не принимаю того. Нет, не говори так. Ты не выше первозданного, которого Бог сотворил рукою своею, а ему не в пользу была злая беседа. Беги же и не слушай. Но смотри, убегая телом, не пожелай знать, держать в памяти сказанное, ибо хотя бы ты услышал малость некую, демоны не оставят в туне сказанного и тобой услышанного, но убьют тем душу твою. Бегая, беги в конец. Опять сказал, из того, что вижу, заключаю, что выгоды, честь и покой борют человека до смерти. Сказал опять, учить ближнего есть испадение души из своего чина, и желать возвести его в доброе состояние есть великое разорение души. Почему всякий раз, как учишь ближнего своего, сделай это или то, так помышляя о себе и думай, что ты, взяв лом, разоряешь свой дом, желая устроить дом его. Опять сказал, горе душе, согрешившей после святого крещения. Таковой человек не может в беззаботности быть о себе, находясь под покаянием, пал ли он телом в телесные грехи, или украл, или в какой из прочих грехов поскользнулся, или на чье тело взглянул страстно, или съел, что тайно осматриваясь, чтобы не увидел кто. Или когда другой положил свой милотарий, ты полюбопытствовал, что есть в нем, ибо поступающий так поносит Иисуса. Тогда некто спросил его, уже ли так важно это дело, отче? И он сказал, как прокопавший стену и взявший деньги прельщен врагом, так им же прельщен и этот. Ибо кто того победил, тот же победил и этого. И в малых вещах побеждаемы, побеждается и в великих. Если человек сотворит силы великие и исцеление, и возымеет все знание, пусть и мертвых воскресит, но коль скоро впал он в грех, не может быть в беззаботности о себе, потому что состоит под покаянием. Также, если он много несет покаянных трудов, но, увидев кого-либо в грехе или в нерадении пребывающем, уничижит его, всуя все покаяние его, так как он отринул член Христов, осудив его, а не оставив суда судье Богу. Опять сказал, «Все мы, как во врачебнице, находимся. Один болит глазами, другой рукой, у того верит или другая какая из немощей. Бывает, что иные раны уже залечены, но если съешь что из вредного, они опять раскрываются. Так бывает и с состоящим в покаянии. Когда он осуждает или уничижает кого, то опять разоряет свое покаяние. Из тех, которые лежат во врачебнице в разных болезнях, если один кричит по причине своей боли, другой кто скажет ли, что кричишь? Не всякий ли о своей болезни помышляет? Так если бы боль грехов моих была у меня перед глазами, не стал бы я смотреть на другого грешащего. Подобно, как из лежащих во врачебнице у врача, каждый остерегается съесть, что могущее разверидить рану его. Горе душе, не хотящей избегать всякого греха. Много ей скорбей от врагов, завидующих ей и идущих против нее. Почему она имеет нужду в великом долготерпении и благодарении за все? Так когда народ израильский был в Египте, все пили и ели вдоволь, работая, однако же, фараону, как рабы. Но когда Господь послал им помощь, то есть Моисея, чтобы он освободил их от фараона, тогда подпали они тяжелым трудам и чувствительным прискорбностям. И Моисей, при всех язвах, какие Бог навел на фараона, все еще не дерзал с уверенностью говорить об избавлении их от пагубы, пока не пришло время, и Бог не сказал ему: «Еще одну язву наведу на фараона, и ты скажешь ему: отпусти народ, иначе я поражу первенца твоего». Тогда, наконец, восприял дерзновение Моисея и сказал ему Бог: «Глаголи убо ото его уши людям, да и спросит киижда у соседа, и жена у соседы своя, сосуды сребряны и златы, и ризы. И возложите на вы и чад ваших, и уберите египтян». Некоторые из сих вещей употреблены потом на сооружении скинии. После сего Авва сказал: «Вот что говорят о сем старцы. Сосуды серебряные, золотые и ризы — суть чувства, работающие врагу. Означает же сказанное то, что если человек не исторгнет их от врага, чтобы они плод приносили Богу, покров упокоения Божие не низойдет на него. Если же исторгнет их от врага и принесет им плод Богу, то покров Божий придет на него. И облак не осенил скинии, пока она в чем-либо недостаточествовала, но когда кончена была совершенно, тогда осенил. Так было и на храме, устроявшемся после того. Пока чего-либо недоставало в нем, не осенил его облак. Когда же был он совсем кончен, и внесены были в него кровь и тук всесожжений, и Бог обонял воню их, тогда облак осенил сей дом. То есть пока не возлюбит человек Бога всею силою своею и всем помышлением своим, и не прилепится к нему всем сердцем своим, покров упокоения Божия не придет на него. Сказал опять: «Если ум, прежде чем чувства перестанут немоществовать, работать страстям, захочет взойти на крест, то гнев Божий приходит на него за то, что начал дело выше меры своей, не уврачевав чувств своих. Если миазмы, зловоние страстей, действуют в тебе, и ты сочувствуешь им и содействуешь тому, что порождает их, а не печалишься об этом в болезни сердечной, то это ниже естества Адама. Если сердце твое победило грех и отвратилось от того, что порождает его, и ты положил муку адскую пред собою, и, желая иметь всегда сопребывающим тебе единого помощника своего, ничем не оскорбляешь его, но, плача пред ним, говоришь: «Дело твоей милости есть избавить меня, Господи, сам же я бессилен избежать из рук врага без твоей помощи», а при этом внимаешь и сердцу своему, чтобы не опечалить научающего тебя по Богу, то это будет по естеству Иисуса, и Он сохранит тебя от всякого зла. Аминь.